обратилась к нам. После обследования было установлено, что у ребенка сложный двойной порок, незаращение межжелудочковой и межпредсердной перегородки. Требовалась большая, еще достаточно неотработанная операция, сопровождающаяся высокой смертностью. Но главное, у ребенка был врожденный идиотизм резкой степени. Этот порок никакая операция устранить не могла. Все это мы объяснили Наде как можно деликатнее, но в то же время достаточно твердо. Дали понять, что лучше всего ей отдать ребенка в дом для подобных дефектных детей, а самой разойтись с Виталием, хорошенько полечиться и выйти замуж. Может быть, у нее будет еще ребенок. Она сидела молча. Инстинкт матери боролся в ней с голосом разума. Видно было, что она не может ни отдать ребенка, ни лечиться сама. Но мы продолжали ее убеждать. «Скажите», — неожиданно спросила она, — «пьянство мужа могло отразиться на ребенке?» «Да, несомненно», — ответил я. «Имело значение и другое. В день свадьбы не только он, но и вы были нетрезвы». Она молча кивала головой. «Да, да, я так и думала. Я давно уже решила, что это моя вина. Тут больше моей вины. Я не хотела пить, но Виталий, он настаивал». «Ну ладно, вот и расплата». Я пытался смягчить ее терзание. «Конечно, и ваша выпивка могла играть роль. Но главное, это систематическое пьянство мужа. Поэтому, если вздумаете выходить замуж, не повторите свою ошибку. Не выходите за пьяницу». «А как их узнаешь? Они ведь так часто врут». С этим мы и расстались. Я никогда больше не видел Надю, и она мне больше не писала. Но трагедия женщины врезалась мне в память. И сейчас, спустя много лет, передо мной стоит ее страдальческое лицо с безнадежным, обреченным выражением в глазах. Такова расплата за выпитое вино в день свадьбы. Столь же тяжело может откликнуться употребление вина беременной и кормящей женщиной. Описано немало случаев тяжелых отравлений младенцев, вплоть до появления судорожных припадков от того, что кормящая мать употребляла вино, чтобы увеличить отделение молока, якобы, не только в день кормления, но и накануне. Наука установила, что детская смертность в районах, где женщины пьют вино, значительно меньше среди детей, искусственно вскармливаемых, чем среди тех, кто питается материнским молоком. Таким образом, дети алкоголиков еще до рождения и сразу появившись на свет, уже испытывают на себе влияние алкоголя, причем нередко в такой степени, что все это делает их несчастными на всю жизнь. Если дети не погибли в раннем возрасте или не стали полными идиотами, они все равно не имеют никаких шансов на счастливое детство. Нет необходимости описывать горестное положение детей в семье алкоголика. Оно достаточно красочно описано в художественной литературе. Причем самое мрачное описание драматических сцен, происходящих в семье пьяницы, не в состоянии в полной мере представить то трагическое положение, в котором оказываются дети при наличии пьяницы отца. Там же, где пьют оба родителя, там детям хуже, чем быть круглыми сиротами. Но даже и там, где отец, что называется, пьет умеренно, дети испытывают на себе с ранних лет весь гнет этой страшной привычки. Дело не только в материальной стороне дела, хотя и это отражается на детях со дня рождения. Пьющий отец предпочитает купить пол-литра, чем детскую игрушку или художественную книгу своему ребенку. Но самое главное, дети, которым так важна сердечная теплота и забота отца, как старшего друга и защитника, видят и слышат или глупый смех и браваду, или отупелый взгляд и пьяную болтовню, а то и скандалы и драки в семье. Вместо того, чтобы в выходной день пойти с детьми в кино или в музей, отец идет в ресторан или зовет друзей к себе. И они в течение многих часов набивают тянущиеся к знаниям любопытные головки детей всякой пьяной болтовней, плоскими шутками, а то и того хуже. Детям нужно читать, готовить уроки, а тут назидательные речи, которые невнятно бормочет пьяный отец, или песни подгулявшей компании, а то и драки, и буйные эксцессы. И ведь это все часто в той же комнате, где дети должны заниматься и спать. Какие тут уроки? Какой тут нормальный, здоровый сон? Группа учителей, изучавшая, как отражается пьянство родителей на успеваемости детей, установила, что в 36% случаев причиной отставания школьников был алкоголизм родителей, а в 50% случаев частые, по мнению взрослых, невинные выпивки и вечеринки дома. Дети любят подражать взрослым, особенно родителям. Отец и мать – это первые люди, на которых детям хотелось бы походить. Но что они видят? Часто вместо красивого, благородного человека, которым в мечтах они представляют своего отца, перед их глазами встает эгоист, вымогатель, грубиян, вконец опустившийся человек. Но если у детей нет хорошего примера, то ведь они могут подражать и плохому. И вот в семье пьяницы вырастает сын, похожий на отца. Какое приобретение для общества? Какую женщину, подобно его матери, осчастливит он сам? Но не это еще самое страшное наследие, которое достается детям от пьющих отцов. Самое тяжелое – это деградация умственных способностей, которая наблюдается у детей-алкоголиков, если они даже и родились физически нормальными. При клиническом изучении нервно-психического развития 64 детей, родившихся от отцов, систематически пьянствовавших не менее 4-5 лет до рождения детей, установлено наличие умственной неполноценности у всех этих детей, даже при удовлетворительном физическом развитии. При этом выявлено, что чем больше алкогольный стаж имел отец, тем резче проявлялась умственная отсталость у его ребенка. Бехтерев предупреждал, что бедность и преступления, нервные и психические болезни, вырождение потомства – вот что дает алкоголизм. Не менее, если не более тягостно положение жены пьяницы. Рождаются дети, мать берет на себя все грубости, всю дикость, а иногда и беспричинную жестокость, чтобы оградить от этого своих детей. Она следит за учением детей, заботится о том, чтобы они были чисты, здоровы, хорошо воспитаны. Она должна накормить детей и пьяницу мужа. На него ей смотреть противно, а она вынуждена говорить так, чтобы хоть в какой-то мере сохранить у детей чувство любви и уважения к отцу. Часто женщины, больные из-за неудачного брака, с горечью говорят: «О какой любви или даже уважении можно говорить, если каждую неделю, а то и каждый день видишь эту бессмысленную от водки физиономию, слышишь всякую чушь, которую он несет заплетающимся языком?» До замужества та или иная женщина привыкла быть в обществе веселых, жизнерадостных друзей и подруг. Она много читала, часто бывала в театре и кино. Девушка мечтала о красивом, сильном, благородном спутнике жизни, о том, как она будет ходить с ним к родным, к друзьям, в театр, кино, как ее муж будет блистать остроумием, как он всем будет нравиться. А вот вышла замуж, и ей не только не хочется куда-то идти с пьянчушкой, ей стыдно признаться, что ее муж совсем не тот человек, о котором она мечтала. Жизненный опыт, откровенные разговоры с больными убеждают в том, что даже большой и искренней любви может оказаться недостаточно для образования прочного союза и семейного счастья, если супруги и особенно муж не проникаются чувством ответственности за семью и за будущих детей. Любовь и брак только в том случае принесут радость и счастье всем членам семьи, когда супруги и в первую очередь муж окажутся достаточно умны, тактичны, заботливы и добры, если они с самого начала будут строить свои взаимоотношения не на эгоизме, не на стремлении выставить себя на первое место, но на искреннем и полном альтруизме, на стремлении все сделать для счастья и радости близкого человека. Пренебрежение этим обстоятельством очень нередко приводит к разрушению семьи, даже возникшей в результате большой и искренней любви. Тут не остается следа от простого доброжелательного отношения друг к другу. К тому же скоро в результате пьянства появляются и болезни, расстройства нервной системы. Как-то я по просьбе директора школы пошел на встречу с будущими выпускниками средней школы. Я прочитал им небольшой доклад о болезнях и операциях на сердце, рассказал о труде врача-хирурга и ответил на вопросы школьников. Когда беседа кончилась, ко мне подошла худенькая, с печальными глазами девочка и робко спросила, Не мог бы я посмотреть ее маму? А что с ней? У нее болит сердце. А от чего же оно болит? Спросил я, предполагая заранее, что у матери порок сердца, который требует операции или какой-то терапевтической.